Глава 17. Зажмурившись, я подарила мужчине возможность перенести меня в свои владения, а себе шанс еще раз испытать настоящее чудо. Это так удивительно — находиться в одном месте и по щелчку пальцев оказаться в другом. Вот бы подобное было в моем мире. Проснулась утром, нанесла макияж, улыбнулась себе в зеркало и — хоп! Ты уже на работе. Без грязи на сапогах, душных пробок или суматошного метро. А сколько времени можно сэкономить? Замечтавшись, я не сразу отреагировала на зов Иммита. «Да», — запоздала, ответив, открыла глаза и буквально приморозилась к месту от испуганного изумления. Не было ни замка моего Илфикиира, ни уютной улочки с торговыми палатками, да и лошадей тоже. Мы с Иммитом стояли посреди огромной, зеркально сверкающей и абсолютно пустой залы. Натертый до сумасшедшего блеска пол, по которому было страшно сделать шаг, отражал стеклянные вензеля и прозрачные фигуры, украшающие стены и потолок. Узкие, будто бойницы, но очень высокие окна, которых на одной стене было не меньше сотни, открывали вид на мертвое море. Стало ясно, что хозяин этих владений лишь сделал вид, что отступил, а сам и не думал отпускать нас. «Не бойся, Куара», — тихо произнес Иммит. Я сделала глубокий вдох и улыбнулась Илфикииру. Я помню, что Ади ничего не сможет предпринять, пока не пришел его срок. Что ж, раз нас так активно завлекают, пожалуй, погостим немного. Все, достаточно. Теперь можем уйти? «Прошу, отведайте угощение», — раздался знакомый голос. Я с подозрением посмотрела на приближающегося к нам Адия. Он подошел, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Поднял руку, указывая за мою спину. «Мои слуги старались угодить тебе, прекрасная Куара». Я машинально обернулась и при виде двухметровой фигуры изо льда, что возвышалась надо мной, испуганно отпрянула, угодив прямиком в объятия хозяина замка. Прикосновение его серых рук обожгло холодом, и я поспешно высвободилась. Закуталась в шубку, бросив взгляд сквозь ресницы на хмурого Иммита, пробормотала. «Извините». «Мне приятно обнять тебя», — вызывающе оскалился Адий и торжествующе посмотрел на соперника. Тот промолчал, но между мужчинами будто молния сверкнула. Чтобы сгладить неловкость, я шагнула к статуе, в руках которой был серебряный поднос с крохотными тарелочками, и потянулась за одной. «Что это?» «Мороженое», — прошипела ледяная фигура. Вздрогнув, я едва не уронила угощение, но в этот раз быстро взяла себя в руки. «Подумаешь, говорящая ледяная статуя», — увещевала себя. «Безоружная, вежливая, мороженым почует. Совершенно нечего бояться». Не то чтобы мне не было страшно. Боги, да эта прозрачная штука шевелится и даже говорит. Но мне не хотелось поддаваться на уловки Ади и снова видеть недовольно поджатые губы Иммита. Поэтому я решила вести себя так, будто у меня дома по улице такие вот фигуры спокойно расхаживают. Попробовав кусочек чего-то холодного и не очень-то вкусного, я вернула тарелочку на поднос. «Спасибо, необычно». «Ей не понравилось», — тихо сказал Ади и, сделав шаг, выбил поднос из ледяных рук фигуры. «Переделай». Тарелочки разбились. Шарики мороженого покатились по зеркальному полу в разные стороны. И тут началось безумие. Зашевелились стены, и от них начали отлипать прозрачные фигуры. Ожившие статуи изо льда бросились убирать беспорядок, и через несколько секунд на зеркальном полу не было ни соринки. Опасливо покосившись на стены, я невольно приблизилась к Иммиту и тихо поинтересовалась. «Кто они?» «Ледяные големы», — услышав мой вопрос, громко пояснил Адий. «Безропотные слуги, которые поддерживают идеальный порядок в нашем доме, прекрасная Куара». Я пропустила мимо ушей наш и спросила Илфикиира напрямик. «А ваш питомец тоже изо льда?» «У Итана нет дракона», — хмыкнул Иммит. «Прогнал». Я удивленно посмотрела на мужчину с белоснежными волосами. «Почему?» «Никакой пользы», — поморщился он. «От этих драконов только грязь. Их когти оставляют на полу царапины». «Так вы в этом замке совсем один?» — холодея прошептала я. «Вам не одиноко? Не хочется с кем-то поговорить?» «Конечно, я с радостью предвкушаю наши беседы», — галантно ответил Адий. Внезапно захотелось бежать отсюда, куда глаза глядят. Я решительно заявила. «Нам пора. Спасибо за гостеприимство и угощение». «Разве ты не хочешь задержаться до утра?» Казалось, он искренне не понимал, почему мне не понравился его красивый, но мертвый, как ледяное море, замок. «Нет», — твердо отказалась я и наклонила голову на бок. «Или вы все равно не выпустите нас из своих владений?» «Мне незачем задерживать тебя», — он покачал головой. «Более того, я лично открою портал в замок Илфикиера Рэндала и провожу тебя». «Я запрещаю следовать за нами», — жестко осадил его Иммит. «Почему?» — неискренне удивился Адий. «Куара лично пригласила меня». «Когда это?» — воскликнула я. «Ты предложила проверить, что написано в свитке», — торжествующе ответил он. «Я с радостью исполню твою просьбу». Я поджала губы. Точно не дракон, а лис. Адий протянул руку, и с кончиков его темно-серых ногтей сорвались ледяные искры. Они закружились в вихре, образуя расширяющийся круг. Иммит подал мне руку и помог пройти через портал. Когда мы трое оказались в замке Рэндала, Илфикир приказал слугам показать гостю его покои, а сам проводил меня до моей комнаты. Задержавшись на пороге, мужчина поднес мою руку к своим губам и, глянув на меня так, что по спине поползли мурашки, дернул уголком губ. «Несмотря на неприятную встречу, я доволен. Более того, размышляя, стоит ли показать тебе замки других элфикиров». Я сдержала улыбку. Хитрец догадался, что жилище Адия, как и сам элфикир, насмерть перепугали меня. И одним возможным соперником стало меньше. А теперь он желает продемонстрировать места обитания других кандидатов в мои мужья. И, судя по виду, уверен, что они мне тоже не понравятся. Надеется, что я смирюсь и выйду за него. Вот только у меня совсем другие желания. Я хочу вернуться домой. Поэтому я согласилась.